Затем пришло время установить панели на марсоход. Я подумывал снять контейнер для образцов камней. Это обычный большой брезентовый мешок, прицепленный к крыше. Слишком маленький для солнечных батарей. Но по размышлению не стал его трогать, решив, что из него получится хорошая подушка. Панели отлично сложились в стопки. Такими их сделали, чтобы доставить на Марс. А две стопки прекрасно разместились на крыше. Они выступают справа и слева, но я не собираюсь кататься по туннелям, а значит, мне все равно. Совершив очередной набег на аварийный запас материалов для жилого модуля, я нарезал полоски и закрепил панели. На марсоходе есть внешние ручки возле передней части и возле задней, чтобы облегчать загрузку камней на крышу. Вот к ним-то я и привязал полоски. Затем отступил назад и восхитился собственными трудами. Эй, я это заслужил. Нет еще и полудня, а я уже все сделал. Я вернулся в жилой модуль и пообедал, а остаток дня потратил на свою плантацию. Прошло 39 солов с тех пор, как я посадил картофель, то есть около 40 земных дней, и настало время жать и снова сажать. Получилось даже лучше, чем я ожидал. На Марсе нет насекомых, паразитов и растительных заболеваний, а модуль постоянно поддерживает идеальную температуру и влажность для роста. Клубни были маленькие по сравнению с тем, к чему мы привыкли, но это не важно. Я хотел только засеять новую плантацию. Я выкопал их, стараясь не повредить растения. Затем разрезал на маленькие кусочки с глазком на каждом и пересадил в новую почву. Если они продолжат расти так же хорошо, я смогу продержаться сколько угодно. После таких физических трудов я заслужил отдых. Сегодня я исследовал компьютер Йоханссон и обнаружил неисчерпаемый запас электронных книг. Похоже, она большой фанат Агаты Кристи. Битлз, Кристи. Наверное, Йоханссон — англофил. Помню, в детстве я любил сериал про Эркюля Пуаро. Пожалуй, начну с загадочного происшествия в Стайлзе. Кажется, это самая первая книга. Запись в журнале. Сол 66. Пришло время, зловещее музыкальное крещендо, для миссий. НАСА любит называть свои миссии в честь всяких богов. Так чем я хуже? Отныне все экспериментальные вылазки на марсоходе будут называться миссией Сириус. Уловили? Про собак? Ну, если нет, черт с вами. Сириус-1 будет завтра. Миссия. Выдвинуться с полностью заряженными аккумуляторами и солнечными батареями на крыше, ехать, пока не сядут аккумуляторы, и посмотреть, как далеко мне удастся продвинуться. Я не идиот. Я не собираюсь уезжать от жилого модуля по прямой. Я буду ездить отрезками по полкилометра туда и обратно, чтобы до дома можно было дойти пешком. Сегодня вечером я заряжу оба аккумулятора для завтрашнего маленького эксперимента. Полагаю, меня ждет около 3,5 часов езды, так что мне понадобятся свежие CO2 фильтры. И с выключенным обогревателем 3 слоя одежды. Запись в журнале. Сол 67. Сириус-1 завершен. Точнее, Сириус-1 был прерван через час после начала. Полагаю, вы назовете это неудачей, однако я предпочитаю выражение «опыт познания». Все началось хорошо. Я добрался до отличного ровного участка в километре от модуля, а затем начал ездить туда-сюда отрезками по 500 метров. И быстро понял, что эксперимент получится паршивый. За несколько проездов я спрессовал почву настолько, что получилась дорога. С хорошим твердым покрытием, которое дает аномально высокую энергетическую эффективность. В длительном путешествии ничего такого не будет. Поэтому я немного изменил план. Я начал ездить по случайным траекториям, оставаясь в радиусе километра от жилого модуля. Намного более реалистичная проверка. Через час стало холодать. По-настоящему холодать. Когда вы забираетесь в марсоход, в нем всегда холодно. Если не выключать обогреватель, он быстро нагреется. Я знал, что будет прохладно, но чтобы настолько... Поначалу было все в порядке. Собственное тело и 3 слоя одежды не давали мне замерзнуть, а в марсоходе отличная изоляция. Тепло, которое терял мой организм, просто обогревало марсоход. Однако идеальной изоляции не существует, и постепенно тепло улетучивалось в великие космические просторы, в то время как я мерз все сильнее и сильнее. Через час у меня стучали зубы, и онемело все тело. Хорошенького понемножку. В таком виде никакие путешествия мне не грозят. Включив обогреватель, я поехал к жилому модулю. Оказавшись внутри, я некоторое время дулся. Термодинамика испортила все мои блистательные планы. Проклятая энтропия. Передо мной дилемма. Проклятый обогреватель будет ежедневно съедать половину моих аккумуляторов. Полагаю, я могу снизить его мощность. Немного помёрзнуть, но не замёрзнуть насмерть. Но и тогда он будет сжирать не менее четверти. Это нужно обдумать. Я должен спросить себя, как бы поступил Эркюль Пуаро. Нужно заставить серые клеточки поработать над проблемой.